Мы разводили костер, жарили на палочках старое украинское сало, курили до тошноты и бегали в запуске, собирая хворост, и пили, пили воздух. Украинский воздух! Воистину, это были самые счастливые дни моего детства. Зимой мы устраивали посовки в Киево-Печерскую лавру. Лавра стояла на отлете от города на высоком берегу Днепра. Она занимала большое пространство со своими церквами, службами, кельями, монастырем, помещениями и конторами. С утра до ночи в ней толпился народ. Тысячи богомольцев со всех концов страны заполняли ее. Крестьяне из далеких губерний с детьми, узлами и котомками, старики и старухи, нищие калеки, бездомные странники. На специально отведенном для них выгоне за стенами лавры, на высоком обрыве над Днепром, на кучах выгребного мусора, как многострадальные иовы, сидели эти люди. Слепые украинские кобзари с сивыми чубами и усами крутили рукоятки своих стонущих жалобно кобз, примитивных инструментов, и голосили истошными надрывными голосами, рассказывая доверчивым бабам невероятные истории из жизни святых и мучеников. Пылкая украинская фантазия, плюс необходимость потрясти воображение слушателей, иначе ничего не соберешь, уводили этих поэтов и религиозных комментаторов в такие сюжетные дебри, откуда они сами порой не могли уже выбраться. И вдруг неожиданно обрывали свои арии, что называется, на самом высоком фермато. Впрочем, в тексты этих арий никто особенно не вслушивался. «Ой, жив собі Лазарь, а я його знав, була в його сіра свитка, а я й ту украв», — бесцеремонно бубнили они себе под нос. Сердобольные украинские молодицы, с головой укутанные в теплые платки, заливались слезами и кидали трудовые копейки в деревянные чашки, выставленные для сбора пожертвований. Половина этих слепцов была, конечно, симулянтами. Страшные, распухшие от волчанки, экземы, калеки, с вывороченными руками и ногами, нищие, покрытые язвами, без носа, гнусящие сифилитики, алкоголики, бродяги, карманники — все копошились на этом гноище, вопили, пели, стонали, молились, стараясь обратить на себя внимание. У них были свои законы, своя этика и свои порядки. Лучшие места поближе к воротам занимали премьеры, первачи. Некоторые из них были далеко не бедны, имели даже собственные дома где-нибудь на Шулявке или Соломинке. Сидя тут по 10-20 лет, они накапливали себе небольшие состояния и обзаводились семьями, и на все это смотрели как на службу. Начинали они обычно с мольбы о помощи. «Господа милосердные, господа благодетели Божии, трудовики Божии, народы Христовы, то подайте за упокой ваших родителей напоминание, дайте, не мынайте, не минет вас Бог, киевский острог, арестантские роты, каторжные работы». Неожиданной скороговоркой издевались они. И добрые люди давали, не вслушиваясь в слова. Не все ли равно, что говорит человек, который просит кусок хлеба? Надо дать? Все и без слов понятно. Дуды, кобзы, гусли, цимбалы, свирели, гармоники и свистульки аккомпанировали этому хору поющих, вопиющих, взывающих и глаголящих, жуткому и зловонному скопищу каких-то ошметков человечества. Страшно это было место, и мы обходили его. Нас интересовали пещеры. Глубоко под землей, пересекая даже русло Днепра, шли бесконечные пещеры-катакомбы, вырытые когда-то первыми христианами, которые спасались от языческих гонений. Вырывшие их там жили, там же и умирали, там и погребались. Постепенно православная церковь причислила некоторых из них к лику святых. В узких темных коридорах, вырубленных в граните, по правой стороне, одна за другой шли гробницы с дощечками и именами святых. Их мощи были, по-видимому, набальзамированы в свое время, обтянуты сверху красным кумачом и находились в маленьких нишах, тускло озаренных лампадками.